но чего ради он скомандовал смирно? Ах, вот оно что! На тротуаре появились два офицера-пилсудчика. Один из них маленький, белокурый, другой постарше, краснолицый, с черными бакенбардами. Пилсудчики идут, разговаривая друг с другом, и не замечают поданной команды. Сотник остановился и смотрит на пилсудчиков в упор. Не замечают. Сотник снова командует на всю улицу. «Смирно!» «Заметили!» Белокурый офицер толкнул краснолицего. Тот выпрямился, незаметно поправил пояс и зашагал, глядя на колонну. Только когда первый ряд подошел к офицерам, оба ловко вскинули к лакированным козырькам конфедераток по два пальца. А сотник вытянулся так, словно хотел выскочить из своего френча, и, нежно ступая по мостовой, приставив руку к виску, прошел перед пилсудчиками, как на параде. Мы ехали медленно рядом с офицерами по узенькой и кривой улице. Куница искоса разглядывал их расшитые позументами стоящие воротники. Офицеры шли, улыбаясь. Маленький, покрутив головой, сказал: «Совершенно ненужное лакейство». «Но чего пан поручик хочет? Он мужик, и мужиком сгинет», ответил белокурому офицеру с бакенбардами и, вынув из кармана маленький обшитый кружевами платочек, стал сморкаться, да так здорово, что бакенбарды, словно мыши, зашевелились на его румяных щеках. Я понял, что пилсудчики смеются над петлюровским сотником, который дважды подавал команду смирно, лишь бы только выслужиться перед ними. У гимназической площади пилсудчики повернули в проулочек к своему штабу, а мы с грохотом въехали на площадь. Замощенная булыжником, она правильным квадратом расстилалась перед гимназией. В гимназии было тихо, видно, еще шли уроки. Не успела лошадь остановиться, как мы с Юзиком спрыгнули с подводы и побежали по каменной лестнице наверх, в учительскую. Навстречу нам попался учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст. Его на днях прислали в гимназию из губернской духовной семинарии. Немолодой, в выцветшем мундире учителя духовной семинарии, Подуст быстро шел по скрипучему паркету и, заметив нас, отрывисто спросил: «Принесли?» «Ага», — ответил Куница, — «полную подводу». «Что, подводу?» «Какую подводу?» — удивленно смотрел на Куницу Подуст. «Я ничего не понимаю. Вас же за гвоздями посылали». Я уже знал, что учитель Подуст очень рассеянный, все всегда путает, и сразу пояснил: «Мы на кладбище за Барвенком ездили, пане учитель. Привезли целую подводу Барвенка». «Ах, да, совершенно точно!» — захлопала ресницами Подуст. «Это Кулибаба за гвоздями побежал. А вы Кулибабу не встречали?» «Не встречали», — ответил Юзик. И Подуст побежал дальше, но вдруг быстро вернулся и, взяв меня за пряжку пояса, спросил: «Скажи, милый, ты, вот несчастье, ну, как твоя фамилия?» «Манжура», — ответил я и осторожно попятился. Всей гимназии было известно, что Подуст плюется, когда начинает говорить быстро. «Да-да, совершенно точно, Манжура», — обрадовался Подуст. «Скажи, какие именно стихотворения ты можешь декламировать?» «А что? Ну, не бойся, тебя спрашивают». «Быки могу Степана Руданского, а потом Шевченко, только я забыл трошки». «Вот и прекрасно», — сказал Подуст и, отпустив мой пояс, потер руки. «В этом есть большой смысл. Наша гимназия названа именем поэта Степана Руданского, а ты прочтешь на первом же торжественном вечере его стихи. Прекрасная идея, лучше не придумать. Теперь слушай. Иди немедленно домой и учи все, что знаешь. Нет, пожалуй, не все, а так, приблизительно 2-3 стихотворения. Только знаешь, хорошо, выразительно». Он закашлялся и потом, нагнувшись ко мне, прошептал: «Хорошо учи, чуешь? Возможно, сам батько Петлюра приедет». «А домой идти сейчас?» «Да-да, и сразу же учи, а в гимназию придешь послезавтра, и я сам тебя проверю.